Естественный путь раскрытия внутренних способностей и возжжения огней безопасен, в то время как насильственный, при помощи разных упражнений и дыхания, опасен. В первом случае развитие идет параллельно расширению сознания и его очищению. Во втором раскрытые силы могут оказаться несоответствующими моральному уровню. И тогда падение неизбежно. Для примера можно взять способность создавать яркие мысленные образования, стойкие и активные. Если они окажутся нечистыми, насыщенными вожделениями, то увлекут они породителя своего в бездну. Утончение восприятия тоже не менее опасно, ибо созвучие с различными сферами пространства идет по соответствию открытости приемника с тем, на что или к чему устремлен дух. Если устремление недостаточно высоко, то неизбежен контакт с нежелательными сферами астрала. Лучше идти естественным путем, нежели, развив в себе некоторые способности, сделаться жертвой темных поработителей, которые постоянно на страже и готовы воспользоваться каждым пятном на ауре, чтобы через него воздействовать на человека.